В Корейской Народно-Демократической Республике 8 марта состоялось мероприятие в честь Дня женского футбола Азиатской Федерации футбола. В нем участвовали женские тренеры спортивных обществ, учительницы юношеских спортивных школ, Пхеньянской международной футбольной школы, а также корейские звезды женского футбола. Участницы посмотрели видеозапись о чемпионате мира по футболу среди женщин до 17 лет 2016 года по версии Международной федерации футбола. Затем они играли в футбол, разделившись на две команды.